Комиссия Борятинского, как ни тужилась, не смогла найти каких-либо серьезных упущений в деятельности военного министерства. Приводились отдельные случаи ошибок и воровства интендантов. Доклад выглядел настолько смехотворно, что некоторые члены комиссии отказались его подписать. Борятинский подписал и передал государю. Свалить своего врага он не смог и теперь надеялся хотя бы на провал предлагаемой министром реформы. Проект закона о всеобщей воинской повинности обсуждался в несколько этапов в Государственном совете. Неожиданным оппонентом Милютина выступил князь Горчаков. Не то, чтобы князь был против проекта, он всячески поддерживал важность переворота, совершаемого этим во всем быте народа, но, по его мнению, тут следовало проявить осторожность и постепенность, ибо в Пруссии в начале века подобная реформа вводилась в течение 10 лет. Совсем неожиданным было возражение князя относительно призыва на военную службу представителей образованных классов, которые могут оказать вредное влияние на дисциплину и дух войск. «Да ведь в той же Пруссии все образованные идут в армию», — хотел было вспылить Милютин, но удержался и спокойно изложил возражение по пунктам. Более серьезным противником выступил министр просвещения граф Дмитрий Андреевич Толстой. Суть его возражений сводилась, напротив, к лишению льгот лиц, имеющих высшее образование. Парадоксальность ситуации состояло в том, что министр народного просвещения как будто только и заботился о лучшем составе армии. Военный же министр защищал отечественное просвещение и образование. С горькой иронией Милютин записывал вечером в дневник. Мало того, шеф жандармов, стоящий во главе аристократической партии, клонил к тому, чтобы вся высшая и образованная молодежь поголовно была привлечена к военной службе, и чтобы в случае войны легла целиком на поле битвы. Такая перестановка ролей могла бы показаться непостижимой загадкой для всякого непосвященного в закулисную игру и замаскированные замыслы наших тоев. Думается, в горячности Дмитрий Алексеевич упустил из виду и политическую сторону вопроса. Шувалов и Толстой, как главари партии охранителей, полагали, что для общественного спокойствия полезнее запереть чрезмерно образованную молодежь в казармы под присмотр фельдфебелей. Однако такая скалозубовская политика не прошла. Милютин смог настоять на установлении льгот по образованию при призыве на военную службу. 1 января 1874 года был издан устав о воинской повинности, согласно которому воинскую повинность должно было отбывать все мужское население, достигшее 21 года, без различия сословий. За труды по разработке нового закона о воинской повинности Милютину был пожалован царский рескрипт с изъявлением благодарности. Хотя министр был скромен, никогда я не гонялся за наградами, подобно фаворитам и придворным лакеям, писал он в дневнике, и это было правдою, но не совсем же лишен честолюбия. Он был уязвлен малостью награды, особенно подчеркнутой одновременным пожалованием графу Адлербергу высшего ордена империи святого Андрея Первозванного по случаю свадьбы в царской семье. Ко всему стало известно, что и рескрипт появился на свет благодаря напоминанию великого князя Константина. В тот день у министра было дурное настроение, и не хотелось показываться на люди, зная, что царскую милость к нему подробно обсуждают злые языки, но не устраивают же демонстрации. И нехотя надев парадную форму, Милютин поехал в Зимний дворец на торжественный обед по случаю свадьбы царской дочки, великой княжны Марии Александры и английского герцога Альберта Эдинбургского. Но министру за столом не нашлось места, он уехал со свадьбы. Забегая вперед, скажем, что Дмитрию Алексеевичу довелось позднее делать более удивительное открытие. После отставки он предложил одному из своих курьеров остаться у него на службе, но тот отказался. Огорченный Милютин поделился своей неудачей со знакомым, связанным с департаментом полиции, и тот его огорошил. Оказалось, что курьер был секретным агентом полиции, и там получал больше, чем от Милютина. Почему не захотел терять выгодное место?